и выговори равным глазом: «О, сударь Егор Васильевич! Все мы, большие, меньшие и средние, у морской службы быть тебе велим, и быть тебе в чину кормщика, и править тебе кормщицкую должность с нами однодумно и одномысленно, и будем мы тебе, нашему кормщику, послушный, подручный и пословный». Пословный, повинующийся по первому слову. И вот я опять в море. Попутный ветер свистит в снастях. Волны идут рядами, грядами. Обгоняем поморскую лодью. Они кричат нам: «Путем, дорогой, здравствуйте!» Я отвечаю: «Вам здоровья многолетнего на всех ветрах!» От них опять доносится: «Куда путь правите?» Я отвечаю: «Из архангельского города в Мурманское море». И опять только волны шумят, да ветер разговаривает с парусами. О море, души моей строитель! Детство в Архангельске. Мама была родом из Соломбулы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельные верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить даже, познакомиться было некак. Молоденькая Иванна не любила ни в гость, и ни на гулянье. В будни посиживала за работой, в праздники с толстой поморской книгой у того же окна. Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя ее сестра, модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает: «Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Такой щеголь! Машка, ты-то к чему?» «К тому, что он каждое слово Анны Ивановны закроет». «А вот я скажу отцу: спасает он тебя парусину дратвой штопать. В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами». В скорости деда навестил знакомый капитан, зашел проститься к дочери хозяина и подал ей конверт. «Дозвольте по секрету, Анна Ивановна. Изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание». И молоденькая Иванна вспыхнула и бросила конверт на пол. «Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь». Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула ему был пакет вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собой на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала. Прошло лето, кончилась навигация —